400 с лишним лет. Было больше времени для плодотворных экспериментов, но общество по охране Островского, пожалуй, посильнее, чем общество по охране Шекспира, если бы такое существовало. И потому я спрашиваю себя, пройдут ли достаточно успешно следующие 300 лет. Теперь я должен сказать, что понимаю, вопрос об учреждении общества по охране классики стоит не буквально, а фигурально. Но почему бы рассуждающему так вместо этих фигуральных предложений не сказать лучше несколько слов о самом Чехове? Рассказать хоть частицу того, что самому ему стало открываться в Чехове за последнее время, а потом спокойно продумать тот или иной увиденный спектакль, серьезно проанализировав, в чем там дело. Далеко не всякий сделает это, ибо, будучи не глупым человеком, иной хорошо понимает, конечно, силы своего фигурального предложения и слабость тех буквальных мыслей, которые он сам мог бы высказать о Чехове. Ведь для того, чтобы сказать что-то стоящее, надо этим специально и заново заняться, в это углубиться и обязательно выразить что-то свое. Но есть столько повседневных обязательств, что по-настоящему вновь не сядешь за чеховскую пьесу. Приходится удовлетворяться тем, что знал когда-то, да и то основательно забыл. И вот как раз такому человеку нам тоже хочется что-то открыть, основываясь на том, что именно сегодня мы это изучаем, этим дышим, живем, только этим. Мне хотелось бы, чтобы он поверил, придя к нам, хотя бы в то, что все им увиденное сделано не от незнания того, что знает он, а вследствие нашего собственного сегодняшнего изучения и прочувствования. Он может не соглашаться с нами, но зачем же взывать к охране? И знает ли он, что будет, если эта охрана в самом деле включится в действие? Прежде всего, режиссер, я беру не себя лично, а режиссера вообще, станет робеть, как робел много лет подряд. Между тем, робеющий художник подобен физику, который боится зайти в лабораторию. Что ни говорите, а открытие совершают чаще всего неробеющие люди. И плохо было бы Пикассо, Модильяне или Петрову Водкину, если бы кто-нибудь додумался учредить общество по охране человеческих лиц от искаженного их воспроизведения художниками. Впрочем, что я говорю, такие фигуральные общества, конечно, были, и какую пользу они приносили, тоже известно. Добросовестный член такого общества может наломать больше дров, чем сам браконьер. Вот почему мне кажется, что лучше всего положить на алтарь спора свои мысли о самом предмете. Эти мысли должны рождать ответное творчество, а не тушить его. Скучный пересказ старых истин живому делу театра не приносит пользы. Я читаю, например, какую-нибудь охраняющую статью и сразу ищу фундамент. Но когда фундамент убог из-за мелкости знания о предмете, мне представляется это большим браконьерством, чем сам даже не вполне удавшийся эксперимент. Впрочем, может быть, я опять брюзжу. Если так, это глупо. Плесецкая фантазирует. Можно поставить фильм-балет по мотивам чеховских трех сестер. Я спрашиваю, а как это делается? Как, по крайней мере, пишется либретто? Она отвечает, а я не знаю. Давайте, во всяком случае, сделаем не так, как делается, а так, как захочется нам. Мне это очень нравится. Я невольно начинаю фантазировать. Хорошо бы использовать свою старую идею, начать с того, что сцена полна солдат. сотни